Глава 14. Мяч и маг. Судя по досье, объект Суппи С-2 была одиноким фурией-ежом. Девушка проживала в личном доме теплицы, где выращивала экзотические растения и экспериментальные селекционные сорта. Из досье. Генные трансформы. На спинной игольчатой пуленепробиваемый панцирь. Удаленные ребра изначальной формы для удобства группировки в шар из шипов. Панцирь на предплечьях и голенях. Скиллы. Дендромаг спирита 18 ранга. Повелевает духами растений. Атлетика средняя. Страхи не выявлено. Зависимость – листья коки. Отношения – не выявлено. Детская мечта. Озеленение Марса – найти лекарство от репродуктивного стопа. Слабые места. Анализ слабых мест показал, что Суппи С2 всецело полагается на духов природы, возможно, слабое место – ее ботанический сад. Справка составлена Т6. Пометка Т2. В ходе разведки заметил, что духи видят сквозь завесу, пробую нанять убийцу. Энни отвлеклась от чтения вслух и посмотрела на Чака, который гнал машину в направлении оранжереи Суппи. «Смотри, а у нее атлетика средняя», — вслух удивилась девушка. «У нее и ребра удалены», — парировал Чак. «Может, потому и отношений нет, и слабое место — лишь ботанический сад». А лицо девушки налилось румянцем. «Кроме того, у ежей такие языки, что им вообще никто не нужен. И ведь удобно». «Я типа еж, нам положено в клубок сворачиваться уметь», — продолжил рассуждать Чак. «Прекрати, рейтинг в спирите упадет». Энни легко ткнула Чака кулаком в плечо. «А я себе тогда ребра удалю и в ежи подамся. Вот у кого со спиритом хорошо обстоит. Заметила, кстати, она 18 ранга, и мне не снится это. Она маг, то есть в нашем мире есть магия, а мы не в курсе», — болтал как заведенный Чак. «Это значит, что у нее вторая несгорайка уже, и спирит ей дал две способности. А то, что мы не в курсе, так это не мудрено, если за нами ищущими ведется такая охота». «Спирит!» — позвал Чак, и перед ним высветился его рейтинг. 27 тысяч. «О! Смотри, после посещения дома Безликого вырос на 3000. «И у меня?» — оживилась девушка. «Плюс простили те сотни за произнесение того слова». «С ума сойти, магия существует», — улыбнулся Чак, наверное, тоже с приходом спирита. «Наверное, желания у людей разные бывают», — согласилась Эйни. «Кстати, волки пишут, что связи с мечом нет, а его коммуникатор, судя по пелингу, оставлен дома. Как можно не брать куда-то свой коммуникатор?» «Если идешь убивать, то можно и нужно», — покачал головой Чак. Дом Суппи находился в лесополосе, куда не вели флай-линии, а пролегала лишь извилистая дорога, больше похожая на утоптанную широкую тропинку. Чак посмотрел на Эйни, а девушка лишь как бы извиняясь пожала плечиками за то, что придется двигаться пешком. Они вышли из бронемашины, не забыв экипироваться по полной еще в салоне. Густота леса была такая, что кроны закрывали солнце сплошным ковром. Ребята шли на расстоянии 2 метра. Чак держался немного впереди Эйни, а лиса-девочка приготовила свой автомат, сжимая его перед грудью. В лесополосе пели птицы. То и дело прыгали мелкие приматы и суетились крупные насекомые, стрекозы и бабочки. «Надо будет спросить, сколько она зарабатывает», — вслушивался в окружающий мир Чак, общаясь с Эйни через гарнитуру шлема. «Мы в частных владениях, а тут животных тьма. Можно было свой завод открыть и людей туда наделать». «И превратить чудесные сады в очередное гетто?» «Как бы упрекая за саму мысль», — спросила Эйни. «Да я так, к слову». Сканировал местность Чак, пока они не подошли к полупрозрачному куполу, мутному из-за высокой влажности внутри и осевшей по всему периметру гигантской полусферы росы. «Пара часов назад. Линия меча». Он знал, что впереди его ждет кто-то опасный. Мяч подробно прочитал досье, оставленное вместе с пластиковыми деньгами за голову фури-ежихи из вокзального сейфа. «С того момента, как ты взял деньги, ты нанят», — гласил кодекс наемников. Объект был женского пола, что кота никак не смущало. Глупо думать, что с девушкой будет легче. Но вот одно не сходилось в белошерстной голове меча. В досье было указано, что цель — маг. Белый порошок разгонял мысли убийцы, однако магия все равно была за гранью его понимания, как и какие-то пометки про древесных духов. Ночью все кошки серы, и поэтому белошерстный фурия выбрал для работы день. Мяч бежал бесшумно, отталкиваясь от корней деревьев, веток и даже воздуха. Легкий костюм ниндзя усиливал и без того атлетичное тело звероморфа, а реактивная система стабилизации падения так вообще наделяла носителя чуть ли не волшебным даром скольжения над землей на длинных прыжках. Флайбайк был далеко позади, а впереди ждала сферическая теплица метров 100 в диаметре. Мяч оттолкнулся, кликнув на турбины, чтобы те подбросили его еще выше, и, кувыркнувшись в воздухе, мягко, как и положено кошкам, приземлился на крышу строения. Пальцы коснулись шлема, переключая его в разные скан-режимы. Тепловизор зашкалило, в теплице было теплее, чем снаружи, и где-то внизу неспешно передвигалось почти сливающееся с общим тепловым фоном пятно. Мяч прицелился сквозь коллиматор пневматического пистолета, но, взвесив все «за» и «против», решил, что стеклопакеты искажат полет стальных шаров. Кроме того, там в досье цели было что-то указано про генную броню. С сожалением, киллер спрятал оружие обратно в нагрудную кобуру. Шлем не фиксировал внутри купола никакой сигнализации. Ни тебе объемников, ни тебе инфракрасных лучей, не было видно и турелей с минами. Так почему же заказчик платит за простую девушку-ежа, как за лидера клана? Ну да, передо мной же маг», — улыбнулся удачной шутке мяч. «Как превратит меня в лягушку? Как заказы буду брать? Опять же, придется прятаться от французской диаспоры». «Хм, клиент сам себя не убьет». Решил поторопиться головорез и, достав из разгрузки лазерный резак, начал пилить круглую дыру в стеклянном потолке. Насыщенный запахами воздух ударил теплом и влажностью, пытаясь выбраться из искусственных тропиков. Звероморф сдвинул вырезанный тяжелый пластиковый круг в сторону. «Я там весь вымокну», — подумал мяч и, зацепив трос кошку за металлическое перекрытие, плавно соскользнул вниз. Лапы наступили на что-то мягкое, а руки с еле слышным звоном обнажили катаны. «Понеслась! Начать и кончить!» — подумал мохнатый киллер. Цель была совсем рядом, каких-то 50 метров. Но тут что-то едко укололо кота в шею, как раз в зазор между наплечной броней и шлемом. Рефлекторно киллер прижал кулак с рукоятью меча к своей шее, коготки фурии потянули на себя то, что кололось и мешало. Это был шип какого-то растения. Длинный, почти с коготь меча, красный от крови и пахнущий чем-то токсично сладким. Реальность дрогнула, и зеленые стволы деревьев поплыли в сторону, будто начали кровоточить мерцающими цветами радуги. В голове убийцы заиграла музыка. Это были песни принцесс из детских Дисней-мультиков, однако слов мяч разобрать не мог. Свет синих ламп моргнул и погас. Киллер огляделся, переключив шлем в режим прибора ночного видения. Вытоптанная тропинка, на которой он сейчас стоял, извивалась, но необратимо вела к яркому дверному проему. Тень шагнула из света прямо на него. Очертания не могли принадлежать кому бы то другому. Этой фигуры мяч не забыл бы никогда. Казалось, прошло уже 20 лет с момента его первого раза и его первой забранной жизни. Хатома Макадзуки, глава клана Бешеной Пустоты, был давно мертв. Глаза Фури Лиса светились яростью, а в обеих руках тень сжимала длинное копье. Силуэт приближался все ближе и ближе, и кот мог видеть сгнившие ткани его лица, выцветшую от времени, некогда рыжую, а теперь белую шерсть, слипшуюся грязными колтунами, а из-под этого всего кошмара просвечивали бело-желтые, острые, как бритвы, зубы. Хатома узнал своего убийцу. «Малыш Меч, вот мы и снова встретились, трусливый кот. Ты думал, яд убьет меня навсегда?» Силуэт попробовал засмеяться, но из пасти лиса начала стекать какая-то вязкая тягучая жидкость. «Я убил тебя однажды и убью снова», — покачал головой мяч. «Но ты не вернешь своих трусливых родителей, и поэтому ты уже проиграл». Копье в руках лиса начало вращаться, начиная свой боевой танец. «Ты был слабейшим из вашего клана и рода, и если бы не яд, никогда бы меня не достал». «То время прошло, Макадзуки. Теперь я грозный воин, и я сражу тебя вновь». Мяч выпрямил свою спину, вглядываясь в сгнившее лицо врага. «Ты порошковый наркоман с синдромом неудачника», — рассмеялся лис. «Умри же от моего копья, как погибли и все твои родные!» Мяч сжал мечи в руках, готовясь к рывку противника, и тот прыгнул, занося для удара свое орудие. Катана врезалась в почву перед ногами киллера, его правая рука скользнула к рукояти пистолета, когда враг был совсем близко. Какие-то секунды отделяли их от столкновения. Мяч выстрелил прямо в лисью морду. Он нажимал спусковой крючок много раз, пока фури-лис не растворился в воздухе прямо перед ним. Он видел, как крошится череп, как разлетается в клочья черепная коробка. Воин даже уклонился от направленного в его горло копья. Крик вырвался из глотки меча. Он застыл с вытянутой рукой в сторону, где ничего не было, зато где-то впереди что-то звенело от выпущенных в тень стальных шаров. Драться с Хамото на холодном оружии, как заповедовал кодекс, было нельзя. Это мяч знал тогда, не забыл он это и сейчас. Первый убитый им человек был, пожалуй, одним из самых опасных людей того времени. Тогда мяч выбрался из здания враждебного клана через вентиляцию, будучи ростом немного больше кошки. Он наблюдал сквозь сетку воздуховодов, как бокалы, смазанные ядом, приносят его врагу. Как слуги наливают ему вино, и как в конвульсиях, испуская крик боли и ярости, гибнет его неприятель. В окружении полуголых девушек, своих шестерок и обслуги. В самом дорогом ресторане города. «То, что не поразить мечом, тонет в обычной воде», сказал его отец и бросил булыжник в воду. Теперь мяч стоял на берегу моря вместе со своим отцом и матерью, погибшими когда-то давно от рук лисиц. «Я убил его, папа», прошептал мяч, «а потом убил их всех. Я подорвал здание их клана химической бомбой. Глаз за глаз, пап, клан за клан, как ты учил». Фигура отца стояла к парню спиной и медленно отдалялась, несмотря на то, что мяч шел к нему. Шел, потом бежал, но вязкий песок не давал догнать и увидеть лицо отца. «Ты всех нас подвел, милый мечик!» Положила лапу на его плечо мать, тем самым остановив бесконечный бег парня. «Но я всех их убил!» возразил киллер, вдруг посмотрев на свое тело, ставшее снова телом ребенка. «И посмотри, кем ты стал. Ты убил убийцу и тем самым породил что-то худшее. Ты сам стал Хатома Макадзуки, убийцей, но убийцей без клана, без семьи, тратящего все вырученные деньги на наркотики». Глаза меча наполнились слезами. Он пытался увидеть лицо матери. Он надеялся на то, что это все шутка, что сейчас родители повернутся и скажут что-то типа «Молодец, мечик, ты все правильно сделал, лисы заслуживали смерти, заслуживали все». Но родители уходили все дальше и дальше, пока пляж не исчез, перенеся кота обратно в оранжерею. «Фух!» — выдохнул мяч. Вокруг было светло и жарко. Тело знобило, и Фури отключил фильтры воздуха на своей маске. Они стояли вокруг. Человек 50, полугнилые люди, Фури, полуфури. Киллер обернулся, чтобы мельком увидеть тех, кто пришел за ним. Это была засада. Но засада из всех, кого он когда-либо убивал. Немыслимо, неописуемо, невозможно. Тени дрогнули в едином атакующем порыве, и пистолет Фури-кота застрекотал в разные стороны, испуская точно в головы его жертвам смертоносные шарики. Магазин иссяк, и лапы парня взялись за мечи. «О, эта схватка будет славной!» — решил для себя убийца, а вокруг него засвистел сплошной купол сияющих и режущих все вокруг мечей. «Но, черт их, как же их много!»